Часть 11. Гроза полосовала небосвод. Дождь лил, как из ведра, и мы, снова грязные, как чушки, бежали по пустой поселковой дороге. Деревья шумели, гнулись к земле, и казалось, будто начался настоящий Армагеддон. В этой разыгравшейся буре было что-то ненормальное, словно ее кто-то вызвал искусственно, или она сама спустилась на землю, следуя за злом, рвущимся к жизни. Бежать нам было некуда. Оставалось вернуться домой и уже там решать, как поступить дальше. Забежав во двор, я взглянула на блестящие от дождя бока своей машины и решила, что все, хватит. Мы уедем, и ничего нам больше не помешает это сделать. Ну что, домой? Меня просто переворачивало от мысли, что придется остаться здесь. Вряд ли, шмыгнула носом Яшка. Нам колеса пробили. Я бросилась к машине и чуть не заплакала от обиды и злости. Все четыре колеса были спущены. «Твари!» — крикнула я в темноту, будто там кто-то был. Наблюдал за нами и довольно потирал руки. «Чтоб вам рученьки покорчило!» Не включая свет, мы заперли дверь и поднялись на второй этаж. Нас трусило от страха и холода. Халаты вымокли насквозь, и первым делом мы переоделись в сухую одежду. Стало немного лучше. Но стоило мне присесть на кровать, чтобы зашнуровать кроссовки, как внизу раздался звон бьющегося стекла. Окна бились в гостиной, в кухне и на веранде, осыпались с резким звуком, режущим ухо. Выскочив из спальни, мы с Яшкой остановились посреди лестницы, с ужасом глядя на разбитые окна и летающие по комнате шторы. «Танюша, выходи, детка!» Насмешливый голос прозвучал издевательски. «За тобой пришла тетя Роза! Пойдем, прогуляемся!» «Они боятся!» — раздался еще один женский голос с противоположной стороны. «Не бойтесь, красавицы! Это не страшно! Все закончится быстро!» Еще один камень просвистел с улицы, разбив последнее стекло. «Танюша!» «Выходи!» «Походу, поминки уже закончились», — сделала вывод Яшка, и я заметила даже в темноте, как побледнело ее лицо. «Ну что, хана нам?» «Ага, сейчас!» — рявкнула я. «Обойдутся!» «Побежали!» Мы помчались вниз по лестнице, и я краем глаза видела, как в окно лезет тетя Роза, тяжело перекидывая ногу через подоконник и цепляясь руками за раму. «Не убежишь!» – завопила она. «Светка, держи! Они к тебе побежали!» «Что они пили?» – завизжала Яшка, не сбавляя ход. «Чокнутые бабы!» Ворвавшись на кухню, я сорвала коврик с пола и, нащупав ручку дверцы погреба, дернула ее вверх. Тяжелая дверца отворилась, и я закричала. «Яшка, прыгай вниз!» А Яшка уже била венчиком ползущую в окно библиотекаршу Светлану Андреевну. «Давай!» Подруга топориком вошла в квадратный проем, в последний раз огрев наглую бабу гудящим от напряжения венчиком, а я прыгнула следом, прямо в тот момент, когда в кухню ворвалась тетя Роза. Нащупав засов, я задвинула его и облегченно вздохнула. Дверца над нами заходила ходуном. Видимо, женщины пытались ее открыть, но это было попросту невозможно. Засов был настолько крепким и толстым, что это было под силу лишь Хосе Бейстера или его демону. Но что-то подсказывало мне, что ему сейчас не до нас. «Я ничего не вижу», – прошептала Яшка. «Сейчас разобью что-нибудь». «Стой на месте», – сказала я, и, спустившись вниз, пошарила по стене, ища выключатель. Вспыхнул тусклый свет, но его было достаточно, чтобы рассеять темноту. Дедушкин погреб был забит банками с разносолами, бутылями с вином и еще всякой всячиной, аккуратно расставленной по полкам. «По-хозяйски», — с уважением сказала Яшка и постучала пальцем по бутылю с вином. «Вот это совсем хорошо». Дверцу погреба продолжали нещадно дергать. Роза что-то кричала угрожающим голосом, и подруга удивленно посмотрела наверх. «Они что, реально думают, что мы выйдем отсюда?» «Ну, видимо, угрожают, что все равно достанут нас отсюда», — предположила я. «Скажу тебе прямо, если нас не спасет чудо, нам точно хана». «Я надеюсь на испанцев», — вздохнула Яшка. Должны же они о нас подумать. У них, похоже, тоже проблемы, скептически ответила я. Их прадедушка явно не настроен с ними любезничать. Из чего ты взяла, что они прибегут нас спасать? Потому что в последнее время они только этим и занимаются. Яшка недоуменно посмотрела на меня. Не заметила? И бабка их намекнула, что они о нас разговоры ведут. «Ой ли!» — хмыкнула я, но думать об этом было приятно. «Можно мешок взять?» Яшка показала на стопку холщовых мешков, аккуратно сложенных возле банок с огурцами. «Присесть охота!» «Бери, конечно!» Я прислушалась. «Ушли? Или в засаде сидят?» «Да кто их знает?» Яшка взяла стопку и тут же воскликнула. «Смотри, что это?» Я повернулась к ней и увидела в ее руках толстую тетрадку. Раскрыв пожелтевшие страницы, я узнала почерк деда и пробежала глазами по густым строчкам. «Что там?» — Яшка склонилась над тетрадкой. «Сейчас узнаем. Похоже на черновики дедовых научных работ». Я пролистала тетрадь до конца и поняла, что черновики были сначала, а дальше то, что касалось озера Чар. Мы уложили мешки на старый ящик для картошки, открыли бутыль с вином и углубились в чтение. Многое из того, что было написано в тетради, мы уже знали, но многое повергло нас в шок. А кое-что даже придало надежды. Воскресший Бейстера проклял Семена кукурузу страшным проклятием, и убийца ведьм обрел облик зверя. Он живет в лесу и каждую ночь превращается в жуткого монстра, который нападает на скотину и питается ее кровью. Заросший, ужасно пахнущий, он совершенно потерял связь с миром, но проклятие Бейстера держит его на этом свете, не позволяя умереть и воссоединиться со своей семьей. Я нашел его в самой глуши, жадно поедавшего убитого им зайца. С ним была большая лохматая собака, и даже днем, находясь в подобии человека, Семен походил на своего же пса. С грязной всклокоченной бородой, длинными волосами, он был одет в козлиные шкуры, босый и покрытый язвами. Завидев меня, он оскалился и, зарычав, спрятался в кустах, откуда наблюдал за мной, не делая попыток напасть. Псина не отходила от него ни на шаг. «Круто! Круто!» – прошептала Яшка, обняв колени руками. Она внимательно слушала рассказ деда, записанный в старой тетради. «Так значит, монстр из леса – это Семен Кукуруза!» На следующий день я пришел туда снова и принес ему еду. Он сначала осторожничал, но все же подошел ближе и через пару минут уже жадно поглощал угощение, не забывая кормить свою собаку, и это говорило о том, что в нем еще жила человечность. Я ходил в лес целый месяц, и мы постепенно подружились с ним. Бедный Семен, издававший лишь нечленораздельные звуки, начал говорить. С трудом, заикаясь, вспоминая человеческую речь, он поведал мне свою историю. Ему хотелось умереть, но сколько бы он ни убивал себя, каждую ночь воскресал в образе зверя, и все начиналось сначала. Однажды он принес мне блокнот, очень старый и потрепанный. Семен прятал его под старой березой, завернутой в кусок брезента, и объяснил, что его он унес из дома Бейстера в тот день, когда тот убил его и жену. Я пролистал блокнот и сразу же понял, что это нужно показать Лолите. В нем хранилось знание, имя демона озера Чар. С этого дня я почувствовал, что за мной наблюдают, и испытал страх, ведь у меня есть внучка, которой тоже может достаться от всей этой колдовской гадости. Лолита должна прийти сегодня вечером, и я отдам ей блокнот ее отца. «А дальше?» – прошептала Яшка. «А дальше ничего». Я показала ей пустые страницы. «Похоже, Лолита так и не получила блокнот. Дедушка умер». Яшка поднялась и, порывшись в оставшейся стопке мешков, выудила оттуда блокнот. «А вот и он». С трепетом мы открыли его и с отвращением принялись рассматривать странные колдовские знаки, нарисованные рукой мертвого колдуна. На предпоследней странице мы нашли, что искали. Демон озера Чар, Барбиэль, управляет всем, что живет в воде, водный господин. Он быстр и может дать все, при условии, что его вызывают правильно. Барбиэль – хранитель всех секретных знаний, а также великий хозяин всех сокровищ. Чтобы избавиться от демона, нужно вызвать его, а после, громко повторяя его имя трижды, плеснуть в огонь кровь жертвы, в которой растворен церковный ладан.